Наверное, с точки зрения средневекового араба, мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж во всяком случае фантастическое. Однако Муджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лугича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея, тяжело дыша. «Ты рахаль!» — произнес он, захлебнувшись, — «шелудивый бродяга и бездомный пес! Ты смеешь называть меня предателем, предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме?» «А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама», — вставил Агасфер Лукич, но Муджа его не слушал. «Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника. Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись приступить справедливость и обычаи? Посланником пророка был Хабиб ибн Зейд, а ты велел схватить его мирно возвращавшегося и отрезать ему обе руки и обе ноги? Ты рахаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Охот!» «Пустое, говоришь?» — снисходительно сказал Агасфер Лукич. «И в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам, презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все, получившее благоговение Масламы, он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд». «Свидетельствую, что ты лжешь!» — отчаянно выкрикнул Муджа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. «Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды Ямамской. Ты рахаль, раб лжепророка, предавший его. Вспомни сражение у Акрабы. Может быть, стыд, наконец, сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа, умирать под саблями жестокого Халида? Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя. А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени. Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вади на щеках моих. Но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа. Я обманул Халида. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным Самумом? Это похоть гнала тебя. Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть. Ради бабы ты бросил все, своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности, и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости, и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали «Рахаль, Рахаль, с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу. «Я не советую тебе говорить об этом», — произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди. Но Муджа уже ничего не слышал. «Однако лжемилостивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом и без вожделенной души его, и без своей вожделенной бабы. Ты рахаль! Дьявол при лжепророке, преуспевшей во зле.